Фрагмент из описания пожара. В 19.04 на объект прибыл начальник УПО полковник Кожухов, принявший руководство тушением пожара на себя. Дополнительно к вызванным силам полковник Кожухов запросил все автомобили газодымозащитной службы ГДЗС и автолестницы из близлежащих районов области. В результате принятых мер к 19.30 на пожаре было сосредоточено 46 пожарных автомобилей, 8 автоцистерн, 18 автонасосов, 6 автолестниц, 6 автомобилей ГДЗС и 8 специальных автомобилей. На тушение пожара было подано 48 стволов. 3 автолестницы работали со стороны фасада здания и 3 со стороны двора. Спасательные работы на пожаре проводились следующими способами. Первое. С этажей здания людей выводили и выносили по центральной и торцовым внутренним лестницам. Отыскание людей в помещениях затруднялось тем, что, спасаясь от дыма, многие закрывали двери на ключ и задвижки, просили о помощи из окон и не слышали стука в дверь пожарных. Некоторые, несмотря на просьбы и требования пожарных, категорически отказывались выходить из помещений даже в сопровождении пожарных, ссылаясь на боязнь дыма. Пожарные отдавали им свои противогазы, а отдельных даже выводили силой. Всего на 19.30 из сильно задымленных и горящих помещений дворца было спасено по имеющимся путям эвакуации 338 человек. Второе. Для спасения людей с верхних этажей применялись автолестницы, которые неоднократно меняли свои боевые порядки в зависимости от складывающейся на пожаре обстановки. Личный состав 1, 3, 7, 8 и ряда других ВПЧ для подъема в верхние этажи, недосягаемые для автолестниц, применял штурмовые лестницы и спасательные веревки. По автолестницам на 19.30 было спасено 83 человека. Следует отметить, что большинство спасенных спускалось по лестницам без страховки спасательными веревками, только в сопровождении пожарных, и никто не сорвался. При помощи спасательных веревок на 19.30 было спасено 27 человек, причем четверо спасаемых были не спущены на веревках вниз, а наоборот подняты наверх на крышу. Третье. Для спасения людей пожарными эффективно использовались ручные лестницы штурмовки. Всего при их помощи на 19.30 было спасено 43 человека. Спасание людей с 7, 8 и 9 этажей производилось и комбинированным способом с применением трехколенных и штурмовых лестниц, особенно эффективно с козырька над главным входом в здание. Травматизм на 19.30. Первое. Боец 6-й ВПЧ Соколов ГА при попытке забросить штурмовку с 7 на 8 этаж был сбит оконным переплетом, вылетевшим в результате взрыва, упал на козырек и был доставлен в госпиталь с тяжелыми травмами. Смертельный исход. Второе. Боец 10-й ВПЧ Трошкин ВВ, лейтенант, начальник караула 5-й ВПЧ Кныш С.А., старший сержант 12-й ВПЧ Ковригин О.Н., заместитель командира 1-го отряда, старший лейтенант Луковников П.Г., отдававшие спасаемым свои кипы, госпитализированные с ожогом легких. Третье. Водитель автолестницы 4-й ВПЧ, старший сержант Иванчук Т.Н. ранен в лицо крупным осколком стекла, остался в строю. Четвертое. Сержант Николаев В.Л. из 2-й ВПЧ при тушении музыкальной студии получил ожоговую травму 2-й степени, госпитализирован. Пятое. Начальник караула 2-й ВПЧ лейтенант Гулин госпитализирован с ожогом сетчатки глаз.